Сальвадор Дали. Годы жизни 1904-1989. Я сотворю миф о нас. В полупустой классной комнате на парте сидит тоненькая длинноногая девочка в коротком платье. Это Дьяконова. Узкое лицо, русая коса с завитком на конце. Необычные глаза, карие, узкие, чуть по-китайски поставленные. Темные густые ресницы такой длины, что на них, как утверждали потом подруги, можно рядом положить две спички. В лице упрямство. Такой словесный портрет юной Елены Дьяконовой оставила Анастасия Цветаева, сестра поэтессы Марины Цветаевой, с которой они учились в одной гимназии. Елена Дмитриевна Дьяконова, более известная как Гала, родилась в Казани в 1895 году. Семья ее рано осталась без отца, скромного чиновника в Министерстве сельского хозяйства. И матери пришлось пойти, как гласят некоторые источники, на содержание к богатому адвокату. Обычно не упоминается, что этот человек, которого звали Дмитрием Ильичом, удочерил дочек любимой женщины, воспитывал их, оплачивал их обучение, что именно его отчество носило всю жизнь Елена Дьяконова. Поговаривали, что на самом деле она и была родной дочерью Дмитрия Гомберга и прекрасно знала об этом. Вскоре семья Дьяконовых Гомберга перебралась в Москву. Строго говоря, красавицей Елена никогда не была. Чересчур длинный нос, тонкие губы, слишком близко посаженные глаза. Ее сравнивали то с птицами, то с грызунами. Но зато обладала шармом, женским магнетизмом. В 1912 году ее отправили в Швейцарию лечиться от чахотки. В санатории 17-летняя русская девушка познакомилась с начинающим французским поэтом, которого звали Эжен Эмиль Поль Грандель, в недалеком будущем Поль Элюар. 2 года пробыла Елена Дьяконова в санатории, и все это время рядом с ней находился молодой поэт. А потом его забрали на фронт. Вернувшись на родину, Елена не находила себе места. Отчаявшись справиться с ней, родные в 1916 году отпустили ее во Францию. Девушка приехала в Париж и поселилась у родителей Элюара. С ним она была разлучена 2 долгих года. Какие письма отправлялись на фронт молодому поэту? «Я люблю только тебя», — писала Елена. «У меня нет никаких способностей, ни ума, ни воли, ничего, ничего, кроме любви. Это ужасно. Вот почему, если я потеряю тебя, то потеряю себя саму тоже. Я уже не буду больше Гала. Я буду бедной женщиной, каких существуют многие тысячи. Нужно, чтобы ты понял раз и навсегда, что во мне нет ничего от меня самой. Всем, что есть во мне, полностью владеешь ты. И если ты меня любишь, то сбережешь свою жизнь, потому что я без тебя как пустой конверт. Ты в ответе за мою жизнь». В конце концов они поженились, и вскоре родилась дочь Сесиль. Поначалу Елена образцово вела хозяйство в их собственном доме под Парижем и охотно занималась ребенком. Но со временем роль домохозяйки стала тяготить ее. Поль все чаще и чаще заглядывался на других женщин, открыто изменял жене и сам толкал ее в объятия друзей. В портмоне он всегда носил фото своей обнаженной жены и с гордостью показывал его друзьям. Холодная красота Гала на многих действовала просто магнетически. Гала стала музой сюрреалистов, тех мужчин, которые после всех ужасов Первой мировой войны объявили художественный террор, какой бы то ни было логике и привычным взглядом на окружающую жизнь. С молчаливого согласия мужа она закрутила роман с немецким художником и скульптором Максом Эрнстом. Говорили, какое-то время Элюар, Эрнст и Елена делили постель на троих. «Вы не знаете, что такое быть женатым на русской женщине. Я люблю Макса Эрнста намного больше, чем Гала». Такое шокирующее признание сделал однажды Элюар. Доподлинно известно, что Поль и Елена никогда не скрывали друг от друга приключений на стороне. Летом 1929 года Поль вместе с Еленой отправился в Испанию, навестить своего друга, мало кому известного художника Сальвадора Дали. По версии некоторых исследователей, он чуть ли не толкал супругу в объятия девственника Сальвадора, панически боявшегося женщин. Следует отметить, что до встречи с Еленой тот просто умирал от страха, когда думал о связи с женщиной. Важную роль в этой фобии сыграла еще в детские годы иллюстрированная книга о венерических болезнях, которую предусмотрительный отец будущего гения оставлял открытой на рояле в воспитательных целях, а также опасения, что он импотент и скрытый гомосексуалист. Говорят, что самоудовлетворение всю жизнь оставалось для Сальвадора единственным способом достижения сексуальной радости. Тем не менее, он мечтал о женщинах, о чем откровенно поведал в дневнике. «Мне не удалось отыскать элегантную женщину, которая отвечала бы моим эротическим фантазиям. Я, как бешеная собака, гонялся по улицам, но ничего не находил. Когда подворачивался случай, робость мешала мне подойти. Сколько дней подряд я слонялся по бульварам, присаживался на террасах кафе, ища случая перемигнуться. Мне казалось естественным, чтобы все женщины, прогуливающиеся по улицам, разделяли мои желания. Но нет. При первой встрече Дали, очень красивый голубоглазый юноша, показался Елене невыносимым и неприятным. Возможно, он действительно был таким. Но разве уйдешь от судьбы? Гостья раз и навсегда завладела вниманием этого сумасшедшего испанца. Вот что писал в своей книге «Тайная жизнь Сальвадора Дали», рассказанная им самим, полубезумный, влюбленный художник, спустя годы признанный великим. Тело у нее было нежное, как у ребенка, линия плеч почти совершенной округлости. Мышцы талии, внешне хрупкой, были атлетически напряжены, как у подростка. Зато изгиб поясницы был поистине женственным. Это для нее я сфабриковал безумный утренний наряд, для нее измазался козлиным дерьмом и выбрил подмышки. Я разделся и стал изо всех сил отмываться, чтобы избавиться от удушающей вони, исходившей от меня. Она распознала во мне наполовину сумасшедшего гения, способного на большую отвагу. Елена действительно произнесла историческую фразу, обращаясь к Дали. «Скоро вы будете таким, каким я хочу вас видеть». Оставив дочь Элюару, Елена ушла к Дали. Впрочем, ушла — довольно условное понятие в данном случае. Поначалу они жили в квартире покинутого мужа. Ей пошел 36-й год, Сальвадору исполнилось 25. Официально они поженились спустя 3 года. Детей у них не было. Когда один из друзей Дали спросил его о причинах этого, художник ответил: «Страшно представить, какими они могли бы быть. Один из сыновей Пикассо бегает по Парижу полуголый и полубезумный. Если уж у гения Пикассо такой сумасшедший сын, представьте, кто родился бы у меня». Другому приятелю была преподнесена иная причина. «Я ничего не желаю передавать будущему от Дали. Я хочу, чтобы все закончилось на мне». На самом деле, дело было в другом. Перенеся операцию, Гала уже не могла стать матерью. Привыкшая потакать своим желаниям, чувственная Гала не могла оставаться верной женой. Причем ее всегда привлекали мужчины намного моложе ее. К тому же супруги были совершенно разными людьми. Сальвадор Дали — абсолютно непрактичный, робкий человек. Гала — женщина сильная, с неуемной жаждой деятельности и ярко выраженной авантюрной жилкой. Не потому ли отец изгнал Дали из родительского дома и лишил его наследства, когда узнал про связь сына с этой распутной женщиной? Известный кинорежиссер Луи Бунюэль, друг юности Сальвадора, утверждал, что Гала испортила Дали, развела в нем алчность и эгоизм, лишила его привычного круга общения. И все же именно она стала моделью для многочисленных полотен художника. Единственная его муза, Гала представала на картинах в образах Богоматери и Венеры, Елены Прекрасной и Вечной Женственности, и даже, как утверждают, Иисуса Христа. А еще портрет Гала с Амаром, Гала, обнаженная у окна. Для знаменитой атомной Леды Гала без устали позировала в течение нескольких месяцев. В одиночку постичь и выразить смысл жизни значит сравниться с великими титанами Возрождения. Такова моя жена Гала, которую я обрел себе на счастье. Ее мимолетные движения, жесты, ее выразительность — это все равно, что вторая новая симфония. Выражая изысканное дыхание чувств, пластика и выразительность материализуются в безукоризненной архитектуре из плоти и крови. Долгими часами перед мольбертом, украдкой любуясь ею, когда она этого не замечала, я твердил себе, что она такое же прекрасное полотно, как работы Вермеера и Рафаэля. Сальвадор Дали, тайная жизнь Сальвадора Дали, рассказанная им самим. Кроме того, муза довольно успешно вела все финансовые дела Сальвадора. Когда картины не шли, она заставляла его заниматься различными поделками. Именно благодаря поддержке и помощи жены Дали стал своеобразным Леонардо да Винчи XX века. Мировую славу я завоевал только с помощью Бога и повседневного героического самоотрешения необыкновенной женщины, моей жены Гала, признавался художник. Гала стала солью моей жизни, огнем, в котором закалилась моя личность, моим маяком, моим двойником, она — это я. Я люблю Гала больше, чем отца, больше, чем мать, больше, чем славу и даже больше, чем деньги. Что любопытно, на своей супруге Дали женился официально 50 раз. В каждой стране, куда они приезжали, он вступал с ней в брак, в очередной раз восхищаясь красотой того или иного брачного обряда. Это питало его фантазию. Он придумывал ей сотни ласковых прозвищ — Оливка, Львенок, Белочка, Пчелка. Дали со свойственной ему непосредственностью верил, что его бесконечно нежный львенок во всем и всегда права, ведь она предсказала отцу художника дальнейшую судьбу, предрекла болезнь и смерть их общему другу и даже указала точную дату начала Второй мировой войны. Гала стала для него сверхчеловеком, сверхженщиной. Супруги подчас нуждались, поэтому однажды друзья, решив помочь им, создали тайный комитет коллекционеров. Каждый месяц кто-либо из этих представителей высшего общества, маркиза, виконт или даже принц, по жребию покупал картину Дали, давая Сальвадору и Гала средства к существованию. Вскоре супруги переехали в каталонскую деревню Порт-Льегат, где художнику работалось особенно хорошо. Вращаясь в кругу богатых людей, они старались держать марку. «Не жалость надо внушать», — говорила Гала, — «следует повергать в стыд». Каким-то чудом Гала распределяла их скудные средства так, что хватало на все. Она научила художника одеваться, ходить по лестнице и не падать на каждом шагу, распознавать врагов, не сорить деньгами, не швырять за обедом куриные кости в потолок. Изо дня в день с работами Сальвадора под мышкой Гала отправлялась в редакции журналов, к владельцам салонов и галерей, к меценатам и коллекционерам. Недаром Дали называл ее «мое сокровище», «мое божество», «мой золотой талисман». «С какой знаменитой женщиной вы хотели бы провести ночь?» — однажды спросили Дали. «Ни с какой», — ответил художник. «Я на 100% верен Гала». Любопытны фотографии этой четы, помещенные в одном из объемистых альбомов о творчестве Дали. На ранних изображениях сразу бросается в глаза, что Гала намного старше мужа. На последнем седой немощный старик восседает в кресле. Рядом его клюка и моложавая стройная дама в темных очках. В начале 1960-х они решили жить отдельно. Осенью 1965 года художник, к тому времени уже миллионер, увлекся очаровательной манекенщицей и начинающей певицей Амандой Лир. Дали был наполовину лысым, толстоватым. Он показался мне претенциозным и даже смешным. Несколько лет спустя напишет она о художнике. Но, тем не менее, на долгих 10 лет они стали практически неразлучной парой. а приближающаяся к своему 70-летию, но по-прежнему гордая Гала, поселилась в роскошном доме, который купил ей Дали. Она проводила много времени с молодыми людьми, сорила деньгами, время от времени играя в рулетку. Свой закатный любовный роман она пережила в возрасте 80 лет. Ее последний избранник Джефан Фенхольд, исполнитель главной роли в бродвейском мюзикле «Иисус Христос. Суперзвезда», нещадно обирал ее. Она дарила ему картины Дали, построила студию звукозаписи, купила дом на Лонг-Айленде. Его телеграммы из Америки отличались лаконичностью. «Срочно нужны 38 тысяч долларов, иначе умру». Жестокая пресса называла эту пару «бабушка и мальчик». После этого прощального романа Гала одолели болезни, в том числе и страшный склероз. Даже разъехавшись, Дали и Гала находили время для выяснения отношений. Во время одного из скандалов из-за Фенхольта Дали в ярости сбросил жену с кровати, и она сломала два ребра. В другой раз она упала с лестницы, быть может, тоже не без помощи Дали. Еще во второй половине 1970-х годов у Дали начала прогрессировать болезнь Паркинсона. О серьезной живописи, если верить ряду исследователей, не приходится и говорить. То, что выходило из-под кисти метра, наводило на печальные размышления. И тогда Гала, зная ранимую душу супруга, приняла единственное, на ее взгляд, правильное решение. По ее просьбе некий Эммануэль Баладос талантливо подделал около 700 произведений Сальвадора. Мистификация удалась. Мир верил, что великий испанец продолжает творить. Эту тайну Гала унесла с собой в могилу. Обман раскрылся только через 2 года после смерти художника. Среди последних работ Дали или Баладоса 3 славных загадки Гала, картина, написанная за несколько недель до смерти его вдохновительницы. В феврале 1982 года Гала перенесла операцию по удалению желчного пузыря. К лету она уже не пыталась встать с кровати. Сесиль Элюар, узнав из газет, что мать ее при смерти, приехала проститься. Но ни Дали, ни Гала не захотели ее видеть. Она умерла в июне 1982 года. Сальвадор Дали пережил ее на 7 лет. Но в течение этих одиноких лет он так и не смог оправиться от потери своей русской музы. Лишившись ее неизменной поддержки, художник окончательно превратился в больного дряхлого старика. Он не вставал с постели, отказывался от еды. Его приходилось кормить насильно, он же вырывался и кричал. Вес его едва достигал 46 килограммов. «Я сотворю миф о нас», — пообещал молодой Дали в одном из писем, обращенных к Гала. Действительно, судьба этой знаменитой пары до сих пор дает пищу и для размышлений, и для сплетен, и для многотомных исследований. Конец книги. Запись произведена в Кемеровской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Декабрь 2018 года. Диктор Лариса Юрова.